и начнется для Арзамаса тот славный век, где истинная свобода мысли могущественной рукой закинет туманный призм предрассудков за пределы Европы. Таким призывом закончил он тогда свою речь. Арзамас. Недолгими были его годы. Не все члены литературного общества смогли избрать путь, предложенный Орловым и его единомышленниками Никитой Муравьевым, Николаем Тургеневым. Союз распался. Как давно это миновало? Тогда казалось, все еще впереди. А ныне, несомненно, известно, что лучшее осталось там, за известной роковой чертой. Теперь здесь, в калужской глуши, он мысленным взором обозревает прошлое. Перо и бумага помогут ему, изгнаннику, протянуть руку тем, кто придет позже. Он передаст им свои знания и мысли об экономике, истории, философии, просвещении народа. И еще он сможет поведать им о собственной жизни. Впрочем, если сейчас вспоминать о последних годах, службе в Кишиневе, о Петербурге и Москве, том же Арзамасе, то можно из лишней откровенности подвести кого-то из близких друзей, кому сейчас и так слишком тяжело. Как знать, в чьи руки и когда могут попасть его записки? К тому же, для должного рассказа о том, что привело Россию ко дню 14 декабря, нужно многое переоценить, переосмыслить и выяснить, кто был прав, он сам или решительный полковник Пестель, или же осторожный генерал фон Визин. Что было бы, если бы корнет Свистунов успел привезти ему письмо из Петербурга, еще до рокового возмущения на Сенатской? И что содержалось в том письме? Кажется, предложение возглавить восставшие войска. Но теперь и не узнать, наверное. Кавалергард, не успев в срок доехать до Москвы, послание уничтожил. А те, кто писал его, где они ныне? Так вышел бы он, генерал Орлов, на площадь во главе мятежных полков. Вопрос этот не давал покоя. Сейчас, после разгрома восстания, после всего увиденного, услышанного и передуманного отсюда, из усадьбы до крыш, заваленной сугробами, он вряд ли мог дать справедливый ответ. Ведь нужно было рассуждать с позиции дня вчерашнего. Хотя он уже тогда был в опале, отстранен от командования дивизии за систему фальшивой филантропии, 2,5 года числился лишь состоящим по армии. Все же не личная месть двигала бы тогда генералом, но жажда блага общественного. Курьер опоздал. Пушки на Сенатской обрушили град картечи на те же гвардейские каре, которые насмерть стояли на священном поле Бородина. Восстание захлебнулось в крови, а он ничего в тот день не знал, равно как не ведал и того, что роковое 14 декабря стало звездным часом для другого генерала Орлова, Алексея, его старшего брата, командира конной гвардии. Характер человека формирует обстоятельства. Это утверждение не ново. Родные братья оба служили в гвардейской кирасирской бригаде, вместе сражались. Но какая разница оказалась в характерах и миросозерцании? Кавалергарды, охрана государей в день коронации, первый по своему положению кавалерийский полк, большой монаршей любовью не пользовались. Не жаловали их ни Павел, ни Николай. А уж на что либерален был Александр, так и тот заявил полковому командиру, генералу Деприрадовичу: «Вы собрали в полку не общество офицеров, а общество вольнодумцев». После такой оценки генерал хотел уйти в отставку, потому как знал, за его офицерами немалые грехи водятся. В суждениях и поведении независимы до дерзости, умствуют о предметах, далеких от обязательного круга интересов кавалерийского офицера. Хотя в службе исправны, но обязательно норовят подчеркнуть, что это не от желания выслужиться перед государем, а исключительно во имя чести полка. С большим трудом удалось кавалергардам отговорить командира, душевного, честного человека, отважного кавалериста, от опрометчивого решения оставить службу. В конной гвардии, над которой шествовал цесаревич Константин, фронтоман и служака, все выглядело по-иному. Пустопорожних рассуждений не водилось. Шпицпрутенов хватало.